В самом центре комнаты Оскара, в курильнице, дымилась куча тлеющего гашиша. И независимо от того, хотелось мне этого или нет, с каждым вдохом дым проникал в грудь. Секунд через 30 я почувствовал себя совершенно обдолбанным. Мне казалось, что мои внутренности просачиваются через каждую пору. И пот, и дыхание других людей вливаются в них. Особенно отяжелевшей и набухшей была нижняя половина моего тела, словно ее погрузили в липкую глину. Во рту у меня щекотало от предвкушения, что там окажется чей-то член, и я отсосу. Мы ели с тарелки фрукты и пили вино, а комната была точно изнасилована жарой. Мне хотелось заглотить сальные сияющие тела чернокожих, чтобы они крутились у меня внутри. Крекеры, виноградины в черных руках, дышащие паром крабовые клешни, прозрачное с фиолетовым оттенком сладкое американское вино, маринованные огурчики, напоминающие пупырчатые пальцы покойников, сандвичи с беконом, похожие на женские рты, салат, утопающий в розовом майонезе. Все это время Кей не выпускала изо рта огромный хуй Боба. «Я хочу посмотреть, у кого он тут самый большой», — повторяла она и ползала по ковру на четвереньках, пробуя сделать это с каждым. Обнаружив, что самый могучий член у японского полукровки по имени Сабура, она вынула из пустой бутылки вермута Астру и воткнула цветок в его член, как трофей. «Слышь, Рю, да у него в два раза больше, чем у тебя!» Сабура приподнял голову и издал индейский клич. После чего она зажала зубами цветок, потом вытащила его, вскочила на стол и начала трясти бедрами в стиле латинос. Голубые отблески фотовспышки кружили по потолку. Звучала заводная самба в исполнении Луиса Банфа. Увидев сперму на полу, Кей стала яростно сотрясаться всем телом. «Пусть кто-нибудь мне поможет, быстрее!» – вопила Кей по-английски. И я не могу припомнить, сколько черных рук протянулись к ней, чтобы швырнуть на диван и сорвать трусики. Прозрачный кусочек черной ткани, который был отброшен на пол. «Как бабочка!» – воскликнула Рейка, подхватив трусики и размазывая сперму по хую Дарема. Потом Боб завопил и запустил руку между ног Кей, после чего комната заполнилась воплями и диким хихиканьем. Осмотрев комнату со извивающимися телами трех японок, я глотнул мятного вина и сживал несколько крекеров, покрытых медом. Пенисы чернокожих были настолько длинными, что казались гибкими. Даже в полном возбуждении Дарем сильно откидывался, но Рейка могла крутиться на нем. Ноги у него задрожали, он внезапно кончил, и все захохотали при виде того, как сперма забрызгала лицо Рейка. Она тоже смеялась и моргала, но пока оглядывалась, где бы найти салфетку, чтобы вытереть лицо, Сабура без особых усилий поднял ее на руки. Он широко раздвинул ей ноги, словно помогая маленькой девочке пописать, и прижал к своему животу. Могучей левой рукой он держал ее за голову, а правой сжимал ее лодыжки, чтобы она всем весом опускалась на его член. Рейка завопила. «Мне больно!» и начала размахивать руками, пытаясь вырваться, но ей было не за что ухватиться. Она побледнела. Сабура все шире раздвигал ее ноги, чтобы усилить трение о свой хуй, и откидывался на диван, пока не оказался на спине, после чего начал вращать тело Рейка так, словно ее задница была насажена на штырь. При первом повороте все ее тело содрогнулось, и она завопила. Глаза у нее вылезли из орбит, а руками она закрывала уши. Она принялась орать, как это делают героини фильмов ужасов. Смех Сабура напоминал боевой африканский клич, а тем временем Рейка кривила лицо и царапала ногтями себе грудь. «Поори погромче», — сказал он по-японски, и начал еще быстрее поворачивать ее тело. Оскар, который продолжал сосать груди Мокко, Дарем, обмотавший свой поникший член влажным полотенцем, Джексон, который еще не удосужился раздеться, Боб, лежащий на Кей, все зачарованно смотрели на крутящуюся Рейка. «Господи, какое зрелище!» — сказали Боб с Даремом, и подошли, чтобы помочь ей поворачиваться. Боб держал ее за ноги, а Дарем за голову. Они оба крепко сжимали ее ягодицы и накручивали все с большей скоростью. Смеясь и, выставив свои белые зубы, Сабура заложил руки за голову и выгибал тело дугой, чтобы всунуть хуй еще глубже. Вдруг Рейка громко разрыдалась, она кусала свои пальцы и драла волосы. Из-за вращения ее слезы не растекались по щекам, а разлетались в стороны. Мы хохотали сильнее, чем прежде. Кей помахивала ломтиком бекона и пила красное вино. Мокко вонзала свои ярко-красные ногти в огромную волосатую задницу Оскара. Пальцы на ногах у Рейка были подогнуты и подрагивали. Ее сильно натертая пизда покраснела и блестела от выделений. Сабура глубоко задышал и замедлил движение, вращая ее в соответствии с ритмом песни «Черный орфей» Луиса Бонфа. Я приглушил звук и начал подпевать. Кей лежала на ковре на животе, непрестанно хохотала и облизывала пальцы на моих ногах. Рейка продолжала плакать. Сперма Дарема засохла на ее лице. Сабура издал несколько львиных рыков, потом заорал по-японски. «Я сейчас взорвусь! Уберите от меня эту пизду!» И столкнул с себя Рейка. «Пошла прочь от меня, свинья!» – прорычал он. Падая, Рейка ухватилась за его ноги. Его сперма фонтаном брызнула вверх и потом оросила каплями ее спину и ягодицы. Живот Рейка подрагивал, и вытекла даже струйка мочи. Кей, которая намазывала свои соски медом, поспешно подсунула под Рейка газету. «Это просто ужасно!» — сказала она, шлепнула Рейка по заднице и ехидно засмеялась. Мы передвигались по комнате, переплетались друг с другом и засовывали языки, пальцы и хуи в кого попало. Меня не оставляла мысль, где я нахожусь. Я засунул в рот несколько валяющихся на столе виноградин. Когда я раздавил их языком, а косточки выплюнул на тарелку, то вдруг почувствовал, что моя рука касается чьей-то пизды. Я поднял глаза и увидел Кей, стоящую передо мной, с широко раздвинутыми ногами и ухмыляющуюся. Джексон, покачиваясь, встал и снял мундир. Затушив тонкую сигарету с ментолом, которую он до того курил, он повернулся к Мокко, которая раскачивалась, сидя верхом на Оскаре. Намазывая задницу Мокко каким-то бальзамом со сладковатым запахом, Джексон крикнул: «Рю, ты можешь принести мне белый тюбик из кармана моей рубашки?» Мокко, который Оскар крепко держал за руки, пока Джексон намазывал ей зад, громко завопила: «Холодно!» Джексон крепко схватил ее за ягодицы и приподнял. Достал свой хуй, тоже густо намазанный кремом, направил его в нужное место и начал трахать. Мокко скорчилась и завопила. Кей подняла голову и, усмехнувшись: «Это забавно», наклонилась над ней. Мокко кричала, Кей схватила ее за волосы и пристально посмотрела в лицо. «Я потом смажу тебе задницу потрясным ментоловым кремом», сказала она Мокко, целуясь в засос с Оскаром и продолжая хохотать. Я взял портативную камеру и сделал с близкого расстояния снимок искаженного лица Мокко. Крылья носа у нее подрагивали, как у бегуна на длинной дистанции, делающего последний рывок. Наконец Рейка раскрыла глаза, возможно, осознав, что вся липкая, она направилась в душ. Рот у нее был открыт, взгляд затуманен, она несколько раз споткнулась, а потом упала. Когда я обхватил ее за плечи, чтобы помочь подняться, она приблизила лицо вплотную к моему. «О, Рю, спаси меня! Спаси!» — выдавила она. От ее тела исходил странный запах. Я бросился в туалет, и меня стошнило. Рейка присела на кафельные плитки под душ. Непонятно было, куда устремлены ее покрасневшие глаза. «Рейка, большая кукла, ты едва не утонула!» Кей выключила душ, засунула руку в промежность Рейка и расхохоталась при виде того, как испуганная Рейка подскочила. «Это же Кей!» — воскликнула Рейка, обняла ее и поцеловала в губы. Кей метнулась ко мне, когда я сидел на туалетном стульчике. «Слышь, Рю, приятная здесь прохлада, а? Эй, да у тебя симпатяшка!» Она взяла его в рот, а тем временем Рейка оттянула мою голову за влажные волосы, отыскала мой язык, как ребенок отыскивает материнскую грудь, и начала его сильно засасывать. Кей уперлась руками о стенку и выпятила задницу, потом запустила меня в свою дырку, с которой смыла душем всю слизь и потом высушила. В душевую вошел Боб, у которого с рук капал пот. «Рю, ты мерзавец! У нас не так много цыпочек, а ты забрал сразу двоих!» Хлопая меня по щекам, он грубо вытащил нас в соседнюю комнату, еще мокрыми, и швырнул на пол. Когда мы упали, мой хуй, все еще находившийся внутри кей, перекрутился, и я застонал от боли. Швырнув Рейка на кровать, словно сделав пас в регби, Боб водрузился на нее. Она сопротивлялась и что-то лепетала, но тот ее прижал и, запихнув в рот кусок творожника, заткнул ей пасть. На проигрывателе запел Осибиса. Мокка потерла задницу, и лицо у нее искривилось. На туалетной бумаге были видны следы крови. Она протянула бумагу Джексону и пробормотала. «Это ужасно». «Тебе понравился этот творожник, Рейка?» — поинтересовалась Кей, лежа на животе на столе. «Что-то бушует у меня в брюхе», — сказала Рейка, «словно я проглотила живую рыбу или что-то в этом роде». Я встал на кровать, собираясь сделать ее снимок, но Боб оскалился и столкнул меня. Скатившись на пол, я ударился о Мокко. «Рю, я ненавижу этого типа, я сыта по горло, он педик, правда?» Мокко взобралась на Оскара, который покачивал ее, одновременно обгладывая кусочек цыпленка. Она снова начала плакать. «Мокко, с тобой все в порядке? Больше не болит?» – спросил я. «Я уже ничего больше не понимаю, Рю. Просто ничего не понимаю». Она раскачивалась в ритме мелодии Осибиса. Кей сидела на колене у Джексона, посасывала вино и о чем-то болтала. Натерев ее тело ломтиком бекона, Джексон побрызгал на нее ванильным экстрактом. Раздался дикий вопль. «Что это?» Красный ковер был усыпан разным барахлом, нижним бельем, хлебными крошками, остатками салата и помидоров, самыми разными волосами, окровавленными салфетками, рюмками и бутылками, виноградными косточками, спичками, растоптанными вишнями. Мокко, качаясь, поднялась на ноги. Джексон склонился над ней, чтобы наложить пластырь и подарить поцелуй. Прижимаясь к столу подбородком и тяжело дыша, Мокко набросилась на краба, как изголодавшийся ребенок. Потом один из черных предложил ей свой член, и она тоже засунула его себе в рот. Пощекотав его языком, она отодвинула член в сторону и снова вернулась к крабам. Красные клешни хрустели у нее на зубах, и она руками вытаскивала из них мясо. Она смазывала его майонезом и засовывала в рот. При этом майонез капал ей на грудь. Запах крабов распространился по комнате. Рейка лежала на кровати и продолжала завывать. Даррем вошел в Мокко сзади. Ее задница подрагивала, но она не выпускала краба, и только лицо у нее искривилось. Она пыталась выпить вина, но так как ее тело раскачивалось, вино попало ей в нос. Она поперхнулась, и слезы выступили у нее на глазах. При виде этого Кей расхохоталась. Зазвучала песня Джеймса Брайана. Рейка на четвереньках подползла к столу, опустошила стакан мятного вина и громко сказала: «Очень вкусно».